Глава 15. Двое мужчин двигались вдоль края разлома, наполненного опасной субстанцией, старательно перешагивая через мелкие лужицы и ручейки, вытекавшие из него. Осложнялось их передвижение тем, что вдоль разлома термлианы росли гуще, образовывая плотные скопления, и вели себя активнее. Да и рельеф местности не располагал к спокойной прогулке. Бритвенно-острые скалы, изгрызенные инопланетными ветрами до фантасмагорических форм. Крошащиеся прямо под ногами пласты породы, трещины, то и дело прорезающие ставший вдруг таким хрупким субстрат. По счастью, все встречающиеся им разломы были не широки. Их вполне можно было перешагнуть, пока что. О том, как они будут возвращаться, Лучезар старался не думать. Всё-таки Майк был прав. Опыта оперативной работы у него было в разы меньше, чем у командира. Ему приходилось полагаться на навыки и сноровку Такера и в очередной раз довериться ему. Лучезар вздохнул. «Хватит вздыхать. Мне сейчас нужен надежный напарник, а не томная девушка». Майк процедил с уже ставшим привычным для него ехидством. «Сколько осталось до условного завершения выброса?» Он быстро обнаружил, что отрезанный от основного стебля термлианы теряют подвижность и наэлектризованность. И теперь охотно пользовался этим своим открытием, с помощью плазменного резака прорубая относительно безопасный проход в зарослях. «Ещё 41 минута». Ответ Горского был точен и лаконичен, словно у компьютерного бортового помощника. Он тоже сделал свои выводы. Если с Майком разговаривать коротко и максимально информативно, то у командира будет меньше поводов для очередной агрессии. А когда может начаться следующий? Непонятно, сколько нам еще идти. А вернуться на любопытный нам нужно до его начала. Или хотя бы успеть добраться до челнока. На сей раз Горский задумался надольше. Отрицательно покачал головой. Не могу знать. Слишком мало вводных данных. Ясно. Такер бросил коротко, отмахнув еще один длинный кусок термлианы. Еще какое-то время светящийся обрубок продолжал сыпать искрами, но довольно быстро угас, вытянувшись на земле, словно шланг. «Мне кажется, мы сможем перебраться на ту сторону вот здесь». Лучезар указал на нависшее под разломом скопление скал, образующих подобие арки, перекинувшейся с берега на берег. «Можно попробовать», — Такер согласно кивнул. Он первым попытался подняться на кажущейся крепкой опоре. Вот только при первом же касании хрупкая порода принялась крошиться под пальцами манипулятора. Мда, не очень-то надежно. Майк с сомнением перенес вес штурмовой брони на каменную ступень. «Пожалуй, мы сделаем вот так». Командир прицелился в ближайшее скопление скал на противоположном берегу и выпустил из гарпуна металлический штырь с прицепленным к нему тросом. «Для надежности. Майк потянул за трос, осторожно пробуя крепление. Скальная порода чуть обсыпалась под нагрузкой, но выдержала. Штырь остался внутри камня. «В крайнем случае мы всегда можем воспользоваться реактивными ранцами». Горский тоже скептически хмурился, глядя на телодвижение командира. «Можем». Такер коротко кивнул и сделал еще один шаг по хрупкой опоре. «Надеюсь, не придется. Сам же говоришь, что результат непредсказуем». «Да, от воспламенения атмосферы до синтеза агрессивных веществ, подобных тем, что протекает в этой речке». Лучезар внимательно следил за Такером. Тот двигался в штурмовой броне уверенно, привычными движениями перехватываясь за едва заметные выступы. Сам Горский ощущал себя в броне скован, несмотря на то, что многие ее функции были доступны ему напрямую, без использования ручных инструментов управления. Но одно дело с легкостью управлять экзоскелетом при помощи мысли, и совсем другое — знать, как это сделать правильно. Конкретно в текущих условиях. В облачном хранилище Земли не было настолько специфической информации. «Двигаемся по одному. Эта конструкция чертовски хрупкая». Такер быстро добрался до верхней точки своеобразного моста и теперь находился над самой серединой разлома, полного едкой инопланетной жижи. Он чуть замешкался там, прикрепляя второй конец страховочного троса. «Оставлю для тебя дорогу жизни, умник». Такер усмехнулся и пополз вниз с арки на противоположную сторону. время от времени перехватываясь манипуляторами по тросу. Под конец спуска он просто спрыгнул на твердую опору, преодолев огромное для человека, но вполне доступное для экзоскелета расстояние. Перепроверил крепление троса. Штырь по-прежнему крепко сидел в инопланетной породе. Махнул рукой Горскому. «Твоя очередь. Не давай нагрузку на одну точку. Распределяй вес тела равномерно между четырьмя конечностями. Экзоскелет тебе в этом поможет. И не останавливайся, пока не доползёшь до страховки». «Спасибо за заботу, полковник Такер, но как-нибудь справлюсь». Лучезар зло процедил сквозь зубы и приступил к подъему. В его движениях не было той легкости, что у Такера, хоть штурмовая броня у них была одной модели, а у Горского вдобавок были свои собственные кибернетические протезы. Но теперь ему казалось, что они больше мешают, чем помогают. Он казался себе неповоротливым и неуклюжим, словно жук в коробочке, которому стенки не дают расправить крылышки и улететь на свободу. И потому двигался он медленно. И время от времени останавливался, чтобы перехватиться, потому что казавшаяся надежной опора вдруг неожиданно рассыпалась под его пальцами в пыль. Такер стоял на другом берегу, напряженный, не отрывая глаз, следя за перемещениями напарника, без единого ехидного замечания. Когда Горский, пару раз едва не сорвавшись вниз, наконец-то добрался до верхней точки, на которой был закреплен страховочный трос, Такер с облегчением выдохнул. «Вздыхаете, словно томная девушка?» Горский не удержался от комментария. «Помолчал бы ты, умник». Такер тут же вскинулся, процедив сквозь зубы. Но в этот момент под ногой у Горского обсыпался выступ. Он успел перехватиться за трос, чтобы удержать равновесие, но следом за маленьким выступом от арки принялись отваливаться другие камешки. Сначала мелкие, потом покрупнее. Процесс не останавливался, и очень быстро часть арки от места крепления троса и дальше обсыпалась в едкую жижу внизу. Лучезар отшатнулся назад от пролома, не выпуская из рук страховки. «Без резких движений, Горский!» Такер проорал по внутренней связи, и Лучезар замер без движения. «Сможешь перепрыгнуть разлом? Здесь не больше 3 метров». «Попробую». Лучезар сжал зубы. «Трос из рук не выпускать. Застопори механизм захвата, а то ведь раскроешь ладонь с перепугу». Такер продолжал наставлять напарника, но тот уже не отшучивался и не огрызался на его замечания, прекрасно понимая, что от советов командира сейчас могла зависеть его жизнь. Лучезар заклинил захват на руке, чтобы трос скользил по металлической ладони, словно по карабину. Примерился, выбирая место приземления. «Прыгать сюда!» Такер ткнул пальцем в небольшую площадку, почти у самого основания арки. И Горский только коротко кивнул. Напружинился, прыгнул. И в тот момент, когда его ноги оторвались от опоры, противоположный конец страховочного троса с сухим треском вылетел из раскрошившейся скалы. И Лучезар полетел вниз, прямо в разлом, полный едкой жижей. Мгновение в полете растянулось до бесконечности. В животе словно разверзлась дыра. Ощущение пьянящей легкости резко сменилось коротким рывком. Второй конец страховочного троса, закрепленный в середине арки, остался на своем месте. И Горский теперь болтался над поверхностью инопланетной речки, подвешенный за одну руку. Все-таки совет Такера спас ему жизнь. Если бы не механика экзоскелета, он бы точно выпустил трос от неожиданности. Да и плечо бы вывернул. Теперь же он просто повис на одной руке, а от места крепления страховки принялись потихоньку сыпаться камешки хрупкой породы. «Горский, без паники!» — Такер проговорил резко, но без криков. «Да я и не паникую. Пока что». Лучезар попытался перехватиться за трос второй рукой, но, несмотря на выигрыш в силе, что давал экзоскелет, он болтался на страховке точно марионетка на ниточке и никак не мог выровнять свое положение. «Слушай внимательно». Такер продолжал наставлять напарника. «И прекрати уже дергаться. Порода хрупкая, страховка едва держится». Горский послушно замер. «У тебя на правом манипуляторе есть такой же гарпун, как и у меня. Тебе нужно выстрелить вон в ту скалу». Маяк указал на скопление камней, послуживших первой неверной опорой. «Один рывок она должна выдержать, а больше тебе и не нужно». У тебя тоже в академии была пятерка по стрельбе?» «Ага, с плюсом». Горский скривился и прицелился. Электромагнитный шторм хоть и ослабел, но электроника брони по-прежнему выдавала ошибки, так что целиться ему пришлось на глаз. Его сильно качало, прицел то и дело сбивался. Пятерка с плюсом в стрельбе по тарелочкам в тире. Лучезар вздохнул и выстрелил. Коротко чиркнув по камню, гарпун улетел в сторону. Страховочный трос беспомощно плюхнулся на землю. Вот ведь. Умник. Такер тихонько процедил сквозь зубы. «Не дергайся, сейчас попробую тебя вытащить». Он поднял конец троса, осторожно потянул так, чтобы Горский имел возможность зацепиться за каменную арку. Лучезар честно старался, но не мог достать до опоры. Вдобавок, укрепленный такером конец страховки все сильнее крошил скалистую основу. Вот черт! Видя, что Горскому никак не удается нормально ухватиться, такер снова пополз вверх по мостику. «Сейчас подтяну тебя повыше. Главное, без резких движений». Майк двигался, как и в первый раз, ловко. Вот только хрупкая порода, уже один раз испытавшая прикосновение человеческих ботинок, все сильнее крошилась под его подошвами. Но такер упорно двигался вверх по арке, медленно подтягивая Горского все ближе к себе. И в тот момент, когда он почти дополз до разломившегося края, страховка Лучезара все-таки не выдержала. Край троса вылетел из скалы, рассыпав вокруг себя целый фонтан из каменного крошева. И Горский снова полетел вниз, и снова резкий рывок остановил это падение. «Держу!» — такер натянул трос, накрепко зафиксировав его манипулятором. Пока спускались с арки, он так и держал Лучезара на тросу, словно пойманную рыбину на леске. Сервоприводы экзоскелета натужно жужжали. Нагрузка на них была великовата, но посильна. Сначала такер опустил на твердую опору Горского, следом спрыгнул сам. Лучезар, тяжело дыша, пластом вытянулся на скальной подложке. Майк, также тяжело дыша, стоял над ним. Горский первым нарушил молчание. «Спасибо». На больше у него не хватило дыхания. Такер ухмыльнулся. «Говоришь, ты спас мне жизнь, когда заблокировал шлюз перед выбросом. Ну что же, теперь мы квиты». «Я так не думаю». Горский с кряхтением поднялся на ноги. Майк не подал ему руки и только смотрел на него, чуть кривя губы. А Лучезар продолжал. 3 года назад ты спас Лизу, сгибнущей станции. И заботился о ней все это время. Этот долг я вернуть тебе не смогу». Кривая ухмылка такера перешла в оскал. «Сможешь, если духу хватит». Мужчины застыли, глядя друг на друга. Затемненные лицевые щитки их шлемов маскировали эмоции, но каждый из них знал в тот момент, что чувствует другой. Безмолвная дуэль длилась недолго. Такер первым отвернулся и махнул рукой в сторону. «Нам повезло, мы не сильно отклонились от нужного направления. Наш челнок уже в прямой видимости. Если перестанем жевать сопли, доберемся до него быстро». И без лишних слов направился туда, где уже был хорошо виден силуэт их посадочного челнока. «И если не уткнемся в очередной разлом?» Горский хмыкнул и послушно последовал за командиром. До челнока они добрались без происшествий. Все время пути такер вызывал Маркова, но в ответ слышался только шорох помех. Друг с другом мужчины не разговаривали. Челнок лежал на днище в том же положении, в котором они оставили его после приземления. Вот только весь его корпус был теперь густо перевит вездесущими термлианами. «Похоже, что наш корабль оказался для них деликатесом». Горский присвистнул, глядя на клубок светящихся щупалец, опутавших челнок. «А в качестве главного блюда, видимо, будем мы сами». Такер зло огрызнулся. «Марков, слышишь меня?» Он снова вызвал инженера по комлинку. Лучезар только хмыкнул в ответ, решив не комментировать слова командира. Подошел ближе к челноку. Термлианы ожидаемо не отреагировали на его приближение. И тогда он постучал по корпусу манипулятором брони. 2 коротких удара, 2 длинных, 2 коротких. Примечание. Согласно кодировке азбуки Морзе, означает «вопрос». Конец примечания. прислушался, выкрутив чувствительность внешнего приемника на максимум. Он слышал тихий треск, исходящий от лиан, шуршание песка, ползущего по сухому субстрату под ногами, и даже завывание инопланетных воздушных потоков где-то высоко над головой. Ответа от Маркова слышно не было. Тогда Лучезар снова постучал по боку кораблика. «Отойди, Горский, сейчас зачищу щупальца, будем вскрывать». «Тш-ш-ш». Лучезар прижал палец к лицевому щитку шлема, прислушиваясь. «Что ты хочешь услышать, умник?» Такер взял на изготовку плазменный резак. «Отойди, тебе говорят». В этот момент изнутри кораблика пришел ответ. Три коротких стука, три длинных, три коротких. Примечание. Согласно кодировке азбуки Морзе, означает «сос». Конец примечания. «Живой», — Горский улыбнулся. «И нам нужно поторапливаться, чтобы он таким и остался». Майк дернул острием резака в сторону, теряя терпение. «Уйди, или буду резать так». «Да погодите вы махать оружием, полковник Такер». Лучезар бросил раздраженно. «Забыли, как в прошлый раз термлианы отреагировали на попытку нападения? Сейчас они условно сыты, но я бы не стал экспериментировать в условиях выброса». «Не забыл». Командир процедил сквозь зубы и отвел резак. «А что предлагаешь ты?» Вместо ответа Горский подошел к внешней инженерной консоли корабля, которая использовалась для диагностики летательного средства. Скрыл ее кожух и под удивленным взглядом Такера просто сунул палец левого манипулятора в один из разъемов. Он прикрыл глаза, сосредотачиваясь, входя в контакт с искусственным интеллектом челнока. Да, бортовой компьютер был слабеньким, с урезанным до крайности функционалом. Общение с ним напоминало дрессуру не самой сообразительной собаки, а не разговор с равным собеседником. Но сейчас этого было более чем достаточно. Время сжалось для Горского. В длину наносекунды умещалось бесчисленное количество квантовых операций, который мог проводить его мозг, отдавая приказы компьютеру. Он провел диагностику, на скорую руку устранил кое-какие неполадки и даже начал настройку. А для Такера прошла буквально пара секунд. «Ты чего там завис, Горский?» — он спросил строго. «Маркову помощь нужна». «Один момент, командир». Лучезар сморгнул, и в тот же миг с носового излучателя челнока, предназначенного для отстрела встречающегося на пути космического мусора, слетело два разряда. С тихим шипением сгустки быстро остывающей плазмы шмякнулись на землю в отдалении от кораблика, и большая часть опутавших челнок щупалец потянулась за ними. «Вот придумал для термлиан более вкусное угощение, чем мы с вами». Лучезар вытащил палец из разъема и улыбнулся за лицевым щитком, но Такер не оценил его остроумие. Однако счёл нужным похвалить. «Молодец, умник. Хоть на что-то твои квантовые ячеи годятся». «Служу земному содружеству», — Горский ответил без особого пиетета. «Шлюз откроешь?» Майк уже осматривал внешний механизм шлюзовой камеры. Выглядит целёхоньким. «Да, механика челнока в норме. Хуже дела обстоят с электроникой и совсем плохо с программным обеспечением. Но с последним я постараюсь помочь». Шлюзование прошло в штатном режиме, и спустя несколько минут двое спасателей уже избавились от шлемов, стоя внутри челнока. Освещение работало в аварийном режиме. Марков обнаружился в кресле первого пилота в закрытом наглухо шлеме. «Марков». Такер тут же склонился над инженером. Осторожно избавил его от шлема. «Почему щиток шлема поднят? На борту была разгерметизация?» Слава выглядел немного ошарашенным. Вертел головой и тщетно пытался проморгаться, чтобы разглядеть командира. «Никак нет, командир. Но после контузии я принял решение, что так будет безопаснее». «В целом верное решение». Майк провел рукой перед лицом у Славы. Тот не отреагировал на движение. «Как самочувствие?» «Не вижу ничего, а в остальном почти нормально». «Почти». Такер подключил свой диагност к автоматике брони подчиненного. «Тахикардия, аритмия, давление долбит. Так себе норма». «Просто ему страшно». Горский склонился над главной консолью. Марков покраснел и закусил губу. «Не красней. В страхе нет ничего стыдного. Гораздо хуже, когда ты, очертя голову, лезешь в пекло, не понимая опасности. Командир отстранился от инженера. Угрозы для жизни нет, с остальным пусть Лиззи разбирается. Она у нас врач. Есть не краснеть, командир. Марков пробормотал неуверенно. Скажите, что это такое скреблось снаружи по корпусу? Почти все время после вашего ухода. Местные обитатели. Такер чуть скривил губы в подобие усмешки, а слова разом стали пунцового белым. Такер помог Маркову встать с кресла первого пилота и пересадил его назад. Пристегнул его. «Горский, мы сможем взлететь?» Лучезар, кусая губы, колдовал над компьютером. «Сложно сказать. А ты давай попроще как-нибудь. Хотя бы на планетарных двигателях». Майк опустился в кресло первого пилота и принялся за ручную диагностику систем. «На планетарных сможем», — Лучезар кивнул. Под его взглядом символы на экране главной консоли сменяли друг друга с невероятной скоростью. И Такер, глядя на это цифровое безумие, только хмыкнул. «Пока что обойдемся ими. Маркова нужно доставить на любопытные к Лизавете. Но идти пешком он не сможет. Доберемся до корабля, а там уже будем думать дальше». «Вы собираетесь пилотировать челнок сейчас?» Горский даже отвлекся от своего занятия. «Но выброс еще не закончен. Вы сами говорили, что пилотирование в таких условиях сопряжено с риском». «Вся служба в космофлоте сопряжена с риском, Горский». Полковник одну за другой подключал полетные системы челнока. «К тому же за штурвалом сейчас буду и я, а не Марков. А это уже немного другие условия. Сядь рядом и пристегнись. Поездка вряд ли будет увеселительной».